Глава 22. Нет, Муратка не шофер. Может, он когда-то и сидел за управлением больших машин, но то было недолго. Однако он пыхтит, прилагает усилия, крутит баранку, да старается хотя бы не задевать бортами углы домов. Улицы у Губахи бывают узкими. И поясняет, не глядя на нанимателя. «Обвыкнуться еще надо». «Да», — соглашается Горохов. «К габаритам нужно привыкнуть». Он видит одну забегаловку, возле нее несколько человек. «А ну-ка, Мурат, остановись здесь». Напарник останавливает грузовик, дергает ручник и переводит дух. «Что, нелегко?» — интересуется уполномоченный. «Ага, обвыкнуться надо, однако», — отвечает Мурат. «Сейчас из города выедем, там полегче станет». «Слушай», — Горохов лезет в карман и достает несколько железных монет. «Ты иди-ка поешь, вон столовая». «В смысле?» Мурат смотрит на Андрея Николаевича удивленно. А тот видит, что он боится. Боится, что хозяин грузовика уедет, и он останется без добычи. «Ну да, Петя тебя потом съест вместо полыни». Горохов даже усмехается и говорит как можно дружелюбнее, буквально засовывая деньги в руку напарника. «Мурат, иди поешь, поешь как следует. За день мы можем не доехать до теплой горы. А я приеду через 2 часа». «Приедешь? Точно?» Кажется, Муратка так и хочет спросить. «А ты меня не кинешь? А то как мы тогда тебя кинем?» «Как ребенок». Горохов едва сдержался, чтобы не рассмеяться. «Точно, точно. Поешь пока и отдохни. Через 2 часа буду». «Ладно», — все еще волнуясь, соглашается он и вылазит из кабины. «Мурат», — окликнул его Андрей Николаевич, пересаживаясь на водительское кресло. «Чего?» — тот остановился. «Никакой травы». Горохов говорит это твердо. «Ага», — отвечает напарник и захлопывает дверцу машины. Теперь нужно было действовать быстро. Во-первых, нужно было выяснить, есть ли за ним слежка. Он выставляет первую передачу, давит педаль газа, и пустая мощная машина срывается с места. Горохов заранее прикинул себе маршрут. Он сворачивает в полуосвещенный узкий проулок, проезжает 300 метров вдоль домиков и останавливается там, где нет фонаря. Выключает габариты, выходит из машины, прихватив дробовик. Встает у стены дома, а потом и приседает на корточке в темноте. И ждет. Ждет целую минуту. В проулок со стороны улицы входит человек. Но уполномоченный знает, что это случайный. Так оно и вышло. Человек вошел в один из домов. Он ждет еще минуту. И так как никто больше в свете фонарей не появился, уполномоченный снова запрыгивает в машину и сразу уезжает. «Эй, дядя, а ты куда?» — окликает его мальчишка-администратор. Хмурый мужик, видно, сдал смену. «Я здесь живу», — отвечает Горохов, и, не останавливаясь, проходит на лестницу. «Чертов сопляк! Лезет! Не сидится ему спокойно!» У Андрея Николаевича есть повод злиться на пацана. Если те, кто посажен в холл гостиницы за ним следить, не обратили бы внимания на вошедшего, не заметили бы его, то теперь могут и заметить. «В каком номере?» — вслед ему спрашивает парень. Но Горохов ничего не отвечает. Он быстро поднимается по лестнице, проходит по коридору и отпирает свой номер. У него нет времени проверять, был ли кто у него, пока его не было, или нет. Он просто подхватывает свои тяжеленные баулы и, закинув их на плечи, покидает помещение. Ноша так тяжела, что к грузовику он приходит, покачиваясь. Тем не менее, закидывает баулы в кузов, тут же садится и уезжает. Горохов торопится. Он не знает другого пути, и чтобы доехать до водонапорной башни, ему приходится снова сворачивать на мерзкую улицу наркоманов. Ехать в объезд и заезжать с большой дороги – это повышенный риск. Тут же, в этом наркоманском уголке, очень мало фонарей. Какой-то тип выскакивает и чуть не кидается ему под колеса, но это единственное происшествие. Дальше, до самого темного угла Губахи, он проезжает спокойно. Въехав в барханы, он снова остановил машину у одного из высоких песчаных холмов, выключил габариты и вылез из кабины, на сей раз прихватив с собой винтовку. Оставил машину, а сам вернулся к самому последнему на улице дому, встал у угла и, выглядывая на улицу, стал ждать. Теперь Горохов не торопился. Теперь он хотел знать наверняка, что за ним никто не идет. Он уже приготовил винтовку. Если бы тут появился квадроцикл, который вдруг решил в этот утренний час свернуть с улицы в барханы по следам грузовика, то он не стал бы задумываться. Нормальные люди выезжают в степь по нормальной дороге, а не через поганые улицы. Тем более, что с мужиками, устроившими на него охоту вчера, лучше было не шутить. Им ни в коем случае нельзя дать возможности покинуть транспорт. Так что один магазин был в винтовке, а еще два в карманах пыльника. Ну и пара гранат. Но никто на улице, кроме таскающихся по ней наркоманов и продавцов травы, за 5 минут, что он прождал, так и не появилось. «Ваше счастье!» Горохов поставил оружие на предохранитель и пошел к грузовику. Пошел быстрым шагом, времени у него было в обрез. В каждом транспортном средстве должна быть лопата. Ремнобора, баллонного ключа может не быть. Но лопата в степи должна быть всегда, а лучше, когда их две. И штыковая, и совковая. У подготовленного Кузьмичевым грузовика, как и положено, было две лопаты. Горохов сразу нашел нужный ему камень с навесом, мотоцикл должен был быть под ним. Он подогнал машину поближе к камню и вытащил из-под кузова легкую, но крепкую лопату. Было душновато, но зато температура держалась в районе приятных 35 градусов. Казалось бы, все можно сделать быстро, но мокрый песок, как выяснилось, совсем не так легко перекидывать и разгребать, как сухой. И уполномоченному пришлось изрядно попотеть, прежде чем он добрался до мотоцикла. При этом Андрей Николаевич изрядно взмок, и еще ему пришлось прерывать свою работу на несколько секунд, чтобы снять респиратор и откашляться. Наконец он добрался до брезента, под которым был мотоцикл. Горохов выкатил его, а на его место уложил баулы со снаряжением. Ему пришлось поломать голову, что взять с собой, а что оставить. Все-таки багажник мотоцикла – это далеко не кузов и не кабина грузовика. И он выбрал две мины – одну наживного действия, одну МНП. 4 гранаты, 2 обычных, 2 больших увеличенного поражения. Также все патроны для винтовки и все для дробовика. Все патроны для пистолета, включая снаряженные токсином, взял один медпакет. Он весил немало, но один раз такой пакет реально спас ему жизнь, это не считая разных мелких случаев, когда пакет пригождался. А к нему 2 баночки – стимуляторов и антибиотиков. Даже если не пригодятся, это ходовой и ценный товар. Уложил сверху 3-дневный набор калорийных продуктов, не удержался и бросил в кофр 4 полулитровых банки с персиками. Баловство, конечно, и лишний вес, но иногда хочется себя побаловать. Достал и спрятал в карман пыльника еще одну рацию к той, что у него уже лежало. Маленькую портативную солнечную панель. Иногда нужно в жару подзарядить что-то, например, те же рации. Вечную батарейку он тоже взял с собой. Также при нем был еще его костюм, в котором он сюда приехал, обрез, револьвер и патроны к нему. Ко всему этому он нагрузил на мотоцикл еще канистру с бензином и блок с 12-литровыми упаковками минерализованной воды. В общем, учитывая еще и его вес, это был максимум, что можно было нагрузить на этот мотоцикл. Казалось бы, ничего лишнего не взял, нужно было бы прихватить с собой еще кучу всего необходимого, но вес был пределен. Вес машины и груза был уже таков, что управлять мотоциклом в барханах становилось непросто даже для такого сильного человека, как он. Впрочем, так было во всех его командировках. Все оставшиеся вещи он закинул под брезент и быстро закопал. Потом завел мотоцикл. Отлично. Мотор заработал со 2-го толчка стартера. Как и положено после долгого простоя, Горохов уселся в седло, включил фару и на малых оборотах проверил все узлы. Газ, тормоза, сцепление. Все работало безукоризненно. И тогда он потихонечку повел мотоцикл на юг, ближе к дороге, которая вела от города к озерам. В 0,5 километра от дороги он приметил себе 2 близко расположенных бархана, остановился между ними. Это было опасно, оставлять мотоцикл тут. Найдут и разграбят сразу. Чтобы не угнали, он вывернул обе свечи, однако он не видел другого выхода. Хотя сейчас в дождь саранчу почти не собирают, а без дела таскаться по пескам дураков мало, можно и на скалопендру наткнуться. Они в дождь просто сатанеют. В общем, ему нужно было побыстрее вернуться сюда, пока не начало светать. И он почти бегом двигался к грузовику. А тут ему на радость еще и дождь пошел. Теперь еще и следы смыты. Все как по заказу. В той столовой, где уполномоченный оставил Мурата, объявился его дружок Петя. Горохов усмехнулся. Хитрые черти. Тощий сидел не с товарищем, а за другим столом с какими-то старателями. Капюшон не снимал. Надеялся, что в переполненной столовой Горохов его не разглядит. но не снятый в помещении капюшон как раз и привлек внимание наблюдательного уполномоченного. Тот сразу узнал Петю по задрипанному пыльнику и по убогому оружию. Впрочем, Горохову было плевать на ухищрения этих типов. Он, не снимая респиратора, подошел к Мурату, и когда тот обратил на подошедшего внимание, кивнул в сторону двери. «Пошли». Напарник сразу вскочил, засобирался, догоняя его у двери, сказал обрадованно. «А я уже, думал, ты не придешь. Садись за руль», — произнес уполномоченный, отдавая напарнику ключи зажигания. «Нам надо в гостиницу еще раз съездить». «Ага». Мурат влез в кабину. Он был явно обрадован тем, что Горохов вернулся. «А это? Что-то ты перемазанный вернулся. Вон все ботинки в глине. Рукава. Дела были?» — сухо ответил Горохов, усаживаясь на пассажирское кресло. «Поехали». «А, дела? Дела — это хорошо. Вот когда дел нету, это плохо». Мурат вдруг засмеялся. «Когда я тебя оставлял, ты говорил через раз, а теперь смеешься. Это тебе так от еды полегчало? Или травы прикупить умудрился?» Впрочем, от Мурата сильнее полынью вонять не стало, так что Горохов ни в чем не был уверен. Этот заход в гостиницу был необязателен, но Горохов подумал и решил все-таки в нее еще раз заскочить. Если те, кто за ним следит, держат там человека, то это будет полезный заход. А если нет, то он снова поставит на грузовик маячок, и пусть Мурат с тощим Петей гонят на нем куда угодно. Они с Мураткой вошли в холл, в котором опять было многолюдно, хотя и не так, как несколько часов назад. Миновали его, и вскоре были в номере у Горохова. Там уполномоченный скинул свой рюкзак и, вытаскивая из него одежду, в которой приехал, произнес: «Раздевайся». «Раздеваться? Чего, однако?» — удивлялся напарник. «Давай не тупи, время поджимает», — кидая одежду на кровать, продолжал уполномоченный. «Снимай свою рванину». «Это мне, что ли?» — все еще не верит Мурат, поднимая с пола отличные башмаки. «Если подойдут». Горохов вытащил из рюкзака пыльник с отражателями, шляпу и желтый технологичный респиратор. В общем, он отдавал Мурату все, кроме очков «Спектр», которые ему самому пришлись по вкусу. «Давай, Мурат, переодевайся, тебя в этой одежде должны на теплой горе узнать. Они узнают, так и грузить не будут. И поторопись, нам нужно до рассвета уйти отсюда». «Ботинки, кажись, не подойдут», — говорил напарник, скидывая свой ужасный пыльник, больше похожий на влажную тряпку, прямо возле себя на пол. «Оставь тогда, штаны надевай». Мурат начинает одеваться, а Горохов за ним наблюдает. Когда напарник скидывает на пол рубаху, уполномоченный поднимает вонючую тряпку с пола стволом винтовки, рассматривает ее пару секунд. «Муратик, а у тебя что, вши, что ли?» «Да что-то, да, бывает», — нехотя соглашается тот. «Последнее время одежу негде было прожарить. Так-то на бархан в 3 часа дня бросишь, и все, нет вшей. А сейчас поразвелись мало-мало. Короче, до теплой горы один поедешь». Горохов небрежно кидает грязную рубаху напарника на пол. «А, ладно». Это для Муратки неожиданность, но он соглашается. Потом, накидывая отличный пыльник, осматривает свои плечи. Одно, другое, явно эти зеркальные светоотражатели Мурату по душе. «И один доеду, однако». «Господи, какой же ты тупой напарничек! Ну, хоть для галочки поинтересовался бы, зачем едешь, кто и где будет встречать. Видно, в их компании тощий Петя играет роль мозга. Шляпа, перчатки, респиратор, оружие, фляга. Все это уполномоченный выкладывает из своего рюкзака». «Это все мне?» — не верит Мурат. Он даже вытаскивает из кобуры револьвер, вертит его в руках. Но Горохов вырывает оружие у него из рук, заталкивает обратно в кобуру, начинает помогать напарнику надеть пояс с патронташем. «Давай, давай, потом посмотришь. Тебе уже выезжать пора. Говорю же, нужно выехать до рассвета. Надевай все, побыстрее». Когда Мурат надел, Андрей Николаевич вздохнул. «Я бы сразу заметил, что это не я. Мурат только по росту был такой же, как он. Сутулый, с покатыми плечами наркот, мало походил на крепкого и выносливого человека. Ладно, будем надеяться, что если в холле кто-то и сидит, то это не профессионал». «Мурат, слушай внимательно», — начал он. «Я сейчас выхожу первый. Ты подождешь ровно 3 минуты и тоже выходишь из номера. Дверь», — он протянул напарнику ключ, — «запрешь. Быстро спускаешься вниз, ни с кем не разговариваешь, садишься в машину, сразу заводишь и сразу уезжаешь. Все понял?» «Ага, ладно. Респиратор, очки, перчатки и шляпу не снимаешь. Слышишь? Ага. И тут он интересуется. А почему? А потому. Горохов с ним строг. Делай, как сказано. Ага, ладно. Соглашается Мурат и надевает респиратор. Плечи разверни, просит Горохов. Он надеется, что если напарник перестанет сутулиться, то станет больше походить на него самого. Чего? Не понял Муратка. И даже не дав Андрею Николаевичу ответить на свой вопрос, восхитился. «Вот идите его, мать, как будто его и нету». «Ты про респиратор?» — уточняет Горохов. «Ага, как будто его и нету на морде. Так легко дышится. Денег, наверное, такой стоит». Горохов кивает. «Ну да, стоит. Респиратор неплох». Он еще раз осматривает напарника и, вздохнув, повторяет. «Слушай меня внимательно. Через 3 минуты после меня выходишь, закрываешь дверь, спускаешься в машину, не снимая маски и шляпы, заводишь, и мы уезжаем».